Глава вторая. Искушение слишком навязчиво. В открытое окно проникали непрошенные орды и бесцеремонно располагались в кабинете. Впереди шествовали ароматы малины, ощущался тонкий, но значительный мотив черники, напористо и нагло напирал вихрь смородины, а за ним не отставали крыжовенный, брусничный, кажется, сливовый и даже айвовый. Нет, правда, айва. И откуда взялась? Наверное, привозная, сладкая, медовая. Оскар Игнатьевич осторожно принюхался, полуприкрыв веки, и как истинный знаток оценил мельчайшими нервными окончаниями своего крепкого носа переливы и нюансы свежего варенья. Что делать, даже начальственное присутствие бессильно перед дурманом. Надо признаться, полковник Вендорф был глубоко неравнодушен к варенью. Не только к нему. В жизни его были не менее глубокие и пикантные интересы. Но каждый август он хищно облизывался, предвкушая, как в ноябре, а если не вытерпит, и в октябре появится на столе заветная баночка, а за ней другая и третья. И так, пока кладовые не опустеют до следующего лета. Даже сейчас, когда полагалось выслушивать посетителя, ничего не мог с собой поделать. Все внимание было отдано отгадыванию очередного дуновения. Кабинет его размещался вдалеке от рынков, где царила вакханалия варки, в начальственном центре столицы, на Большой морской улице, на которой морем не пахло вовсе, а вот вареньями сколько угодно. «Да-да, это очень странно», — кое-как выдавил Оскар Игнатьевич, сообразив, что посетитель уже в третий раз излагает свою историю. Полковник отлично видел, что гостю удается сохранить выдержку, но испуган он по-настоящему. При кажущейся смехотворности и даже ничтожности возникшего обстоятельства стоило признать, что в нем было что-то странное и неприятное, как забродившее варенье. Ах да, тут следует кое-что пояснить. Оскар Игнатьевич служил полицмейстером первого отделения Петербурга, то есть был одним из четырех полицейских чинов, выше которых в столице находился только сам градоначальник и директор департамента полиции. Под властью полковника Вендорфа пребывала четверть всех полицейских участков, охранявших порядок и спокойствие в Петербурге. Остальные три четверти руководились тремя полицмейстерами других отделений. Попасть к Оскару Игнатьевичу на прием вот так запросто не мог даже средний чиновник, не говоря уже о каком-нибудь пострадавшем. А вот разместившийся в глубоком кресле господин, подтянутой наружности, облаченный в роскошный летний костюм, смог. За какие такие заслуги? Значит, были, какие надо. И все тут. «Так что же посоветуете?» – спросил гость с отчетливой ноткой тревоги в голосе. Оскару Игнатьевичу очень хотелось посоветовать не забивать голову всякими бреднями, когда нет реальной причины для беспокойства, но он никак не мог это произнести. Ну вот не мог и все, потому что таков был гость. «Думаю, Нил Нилыч, этим делом следует заняться. Возможно, ничего серьезного, но проверить стоит. Нельзя подвергать вас даже призраку опасности». Визитер как-то сразу расслабился, вольнее развалился в кресле, словно его беду сняло, как пенку ложкой, и уточнил, какие меры следует предпринять. Это полковник Вендорф и сам не очень представлял, однако, изобразив на лице концентрированную работу мысли, изрек, начальственно растягивая слова. «Для такого поручения требуется человек особого склада». Эту мысль посетитель целиком поддержал, почтительно смолчав, чем вынудил полковника к неизбежному и такому нелюбимому делу – принятию конкретного решения. «Тут нужен умный и расторопный чиновник». «Неужели у вас такой есть?» Невежливо спросил Нил Нилыч, но Вендорф пропустил шпильку мимо ушей. «У нас много дельных чиновников», — с тихой гордостью парировал он. «Но вам порекомендую самого лучшего». Посетитель затребовал подробности, которые ему выложили незамедлительно. Оказалось, в хозяйстве полковника Вендорфа имеется прямо-таки целое сокровище. Не чиновник, а просто золото, разве что не блестит. Начать с того, что образование получил отменное, даже несколько более глубокое, чем требуется. Как известно, хороший чиновник должен быть слегка глуповат, чтобы не мешать начальству беззаботно собой руководить. Но этот грех герою простили. Петербургский университет только ленивый не оканчивал. Тут не удивишь, а вот удивительно, что от древних греков и римлян он подал прошение в департамент полиции, но и там не счел полезным, как другие прилежные господа, заниматься бумагами, карьерой, подсиживанием, услугами начальству и прочей волнующей деятельностью, а взял, да и потребовал направить в самое пекло и грязь, а именно в сыскную полицию. Такой поворот привел директора департамента в замешательство. Но, будучи склонен поощрять молодых в набивании шишек, директор отправил-таки его в сыскную, наградив статусом чиновника для особых поручений. Заявившись в хозяйство статского советника Ващинина, молодое дарование было сразу же отправлено куда подальше, по причине въедливого характера и неуемной жажды совать нос куда совершенно не следует. В результате чего чиновник был сослан в 4-й участок Казанской части формально нести службу от сыскной полиции. Описав вкратце столь редко встречающиеся ныне свойства, граничащие с глупостью, полковник Вендорф отметил кое-что из личных качеств, не бесполезных в таком туманном деле. С его слов выходило, что чиновник этот обладает исключительным упрямством, при этом может быть резок и даже груб, за словом в карман не лезет, а уж если за что-то возьмется, то лоб расшибет, но добьется результата. Причем владеет поразительным умением анализировать и находить невидимые глазу причины и подоплеки, что отрадно, не скрывает своих карьерных амбиций и явного желания быть лучше всех. Так что в итоге самая подходящая кандидатура для такого загадочного дела. Характеристика произвела впечатление. Нил Нилыч осведомился с почтением. «Наверное, уже титулярный, не меньше?» «Нет, пока еще коллежский секретарь». «Сколько же ему?» 23 года». «Не слишком ли молод?» Проскользнуло сомнение в талантах юнца. «В самом соку!» Уже хотел выпалить полковник, но вовремя спохватился. Все-таки чиновник полиции, а не спелая ягода. Совсем недавно ему удалось распутать сложнейшее дело. Можно сказать, вывел на чистую воду опасного убийцу, а другого помог задержать по горячим следам, прямо-таки дуплетом. Ишь ты, шустрый, значит, не скиксует. «Не то слово. Такой клапштос заложит, только подивитесь, если, конечно, есть какого шара играть». Поклонники русской пирамиды отлично поняли друг друга. Но Нил Нилыч все же поинтересовался, неужели у юноши нет слабости или какого-нибудь завалящего недостатка. Оскар Игнатьевич собрался было посплетничать, но вовремя сдержался. Посетитель мог неправильно понять, или, вернее, принять на свой счет. Дело в том, что единственным недостатком юноши, по мнению начальства, был его семейный статус, точнее, полное отсутствие такового. К своим зрелым годам энергичный чиновник полиции был еще преступно неженат. И это возбуждало смутную тревогу. В самом деле, как можно доверить охрану самого дорогого, что есть у каждого чиновника, власти, тому, кто никогда не управлял своей женой? Достаточно ли крепка рука его, если никогда не знала вожжей, которыми управляется, во всяком случае, в теории, любезная супруга? Можно ли доверить ему российскую государственность, если ни одна женщина не доверила руководить ею? Не имея других более важных вопросов, начальство скрытно и пристально следило за семейной коллизией чиновника, но терпение могло закончиться, а вместе с ним и карьера удальца. Но все это касалось исключительно отношений между начальством и чиновником, и никого больше. Нил Нилыч же был совершенно удовлетворен. Пока Вендорф набрасывал на фирменном бланке рекомендательное письмецо, гость развлекал его подробностями недавно сыгранной партии, в которой обыграл заезжего зазнайку на червонец. А получив конверт, сообщил, что для такого замечательного друга готов на любую услугу. «Значит, я могу надеяться?» — скромно потупившись, спросил Оскар Игнатьевич. «Не просто надеяться. Теперь я ваш должник. Все, что угодно. В ближайшее воскресенье удобно? Да хоть завтра. Надеюсь, больше суток вашему герою не потребуется, чтобы раскрыть тайну». Полковник искренне на это надеялся и добавил: «Не мазу ведь жалко. Тут дело принципа. И уж, кажется, метко кладу, а он, подлец, летит, куда захочет». Кто бы мог подумать, что грозный полицмейстер и вообще четвертинка полицейской власти столицы мечтал не о чинах и наградах, а о самом желанном после варенья, невинном счастье, обучиться хитрому ракомболю, которым Нил Нилыч одержал не одну победу в пирамиде, чтоб шара класть в лузу так. Ну, в общем, что тут поделать? Наши слабости — вторая натура.